12. Да, Бог. Ну и что? Эх, жизнь наша, полная чаша. Полная чаша, налетай, папаша. Херон, до того спокойно лежавший в своей пещере, приподнялся и с интересом глянул в сторону входа. Раздался треск кустов, нечленораздельное бормотание, какие-то странные звуки, похожие на шлепки, и в пещеру ввалился Герми. Он передвигался на четвереньках, мотая головой. Из склокоченной шевелюры лукавого сыпались травинки и прелая хвоя. Осоловевшие глаза съехались к переносице. Драная хламида с капюшоном куда-то пропала, но ее с успехом мог заменить оставшийся на Гермии хитон. Некогда щегольский, а теперь такой же драный и грязный, как и утерянная хламида. Знаменитые сандалии лукавого летели следом за босым хозяином, возмущенно трепеща крылышками. Пещера мгновенно наполнилась ароматом винного погреба. «Да, Бог, вот такой. Прошу любить и жаловать. Или не любить и не ж...» Герми неожиданно перестал жужжать и икнул. «Тихо ты, не видишь, дети спят, разбудишь». Херон попытался было утихомирить лукавого, но тот пропустил слова кентавра мимо ушей. К счастью, близнецы, свернувшиеся калачиками на травяном ложе в дальнем углу пещеры, и не думали просыпаться от пьяных воплей Гермии. — Детки! — запричитал лукавый, целеустремленно переставляя руки и ноги в направлении братьев. — Родные мои, простите меня, подлеца! Детство у меня беспризорным рос в пещере! Папа на Олимпе, мама на небе, дедушки, один в Тартаре, второй небо держит. Ни ласки, ни подарков в день рождения. Воровал я, обманывал, вот и вырос такой, богом. Простите меня, мальчики, не хотел, правда, не хотел, и сейчас не хочу». В этот момент целый водопад ледяной родниковой воды обрушился на покаянную голову лукавого. Этот мудрый кентавр, видя, что словами тут не поможешь, опрокинул на Гермия огромную деревянную чашу, до того мирно стоявшую у входа. Гермий взвыл раненой химерой, с фырканьем встряхнулся, отчего во все стороны полетели брызги. Затем некоторое время постоял на четвереньках и вдруг потребовал неожиданно бодрым голосом. «Еще!» Второй чаши у Херона под рукой не оказалось, зато нашлась здоровенная бадья, вполне достаточная, чтобы кентавр мог в ней искупаться, которую Херон с некоторым усилием накренил и вылил часть ее содержимого на многострадального Герми. Лукавый еще раз встряхнулся, одобрительно хрюкнул и довольно-таки резво подполз к стене, где и принял более подобающее богу положение, усевшись на земляной пол и привалясь спиной к прохладным замшелым камням. Почти сразу перед его глазами возникла мощная рука Херона с долбленной миской, до краев наполненной какой-то зеленоватой жижей. Миска двоилась и оттого казалась вдвойне непривлекательной. «Опять вино?» — ужаснулся Гермий, с трудом подавляя тошноту. «Да вы что тут все, сговорились?» «Не вино, не бойся. Выпей, легче станет, по себе знаю. Селен у меня частый гость». Последние слова явно убедили лукавого. Непослушными пальцами вцепился он в миску, едва не расплескав, поднес к губам и стал торопливо глотать терпкий травяной настой, роняя капли на свой без того уже безнадежно испорченный хитон. Горечь заполняла рот, в голове по-прежнему шумело, но окружающие предметы приобрели резкость, и даже удалось слегка изменить позу, не треснувшись при этом о стенку затылком. «Хороший ты лекарь, Херон», — криво улыбнулся Гермий. «Еще немного, и я буду совсем трезв. А зря, зря. Так хорошо быть пьяным, ничего не помнить, ни о чем не знать, ничем не мучиться. Забыться и забыть. Наверное, я плохой бог», — добавил он непонятно к чему, но кентавр лишь согласно кивнул, ложась напротив и разглядывая лукавого. Такого несчастного в насквозь промокшем хитоне, плотно облепившем тело. «Да, ты плохой бог. И я плохой бог. По потому что, когда в семье начали всерьез выяснять отношения, я ушел в сторону. Наверное, это был не лучший выход, но для меня он был единственным. Хирон некоторое время молчал, слегка подергивая хвостом. Ты сейчас тоже на распутье, Гермий. Хотя бы потому, что понял, какую опасность представляют эти дети. Для семьи, для нас, для всех. Надежда для тех и для других — это очень, очень опасно. — Понял, — хрипло выговорил Гермий, не то спрашивая, не то утверждая. — И ты хотел убить их. Не сейчас, раньше. Я помню, ты уже говорил мне об этом почти 3 года назад. — Хотел, но не их, его, Алкида, а Ификл мог бы заменить брата. Герой должен быть один. Так лучше и для семьи, и для людей, и для него самого. Голос Гермия дрогнул, и сказанное прозвучало неубедительно. Хирон задумчиво наматывал на палец прядь волос из своей бороды. — Ты говоришь и не веришь, Гермий. Они действительно опасны, особенно Алкид. Тут я с тобой согласен. Убей его, Гермий. Убей мальчика. — И это говоришь мне... «Ты?» — опешил Лукавый. «Это говорю тебе я. Да, с первого раза у тебя не получилось. И я не дам совершиться этому у себя на Пелионе. Но кто мешает тебе повторить попытку? Ты же бог. Почему бы, к примеру, метательному диску случайно не угодить Алкиду в голову? Или почему бы не произойти несчастному случаю, когда братья будут упражняться с оружием? Или кони понесут? Не мне тебя учить, Лукавый. Если хочешь, посоветуйся с Герой. — А Олимп? — совсем растерялся Гермий. — А гиганты? Папа, наконец, он так надеется на мусорщика-одиночку. — Ну и что? Хирон жестко глянул в глаза Лукавому, и Гермий отвел взгляд. — Ты знал об этом и сегодня. Это остановило тебя? Отвечай! — Нет, но... «Если я убью Алкида, а Эйфикл все-таки заменит его, став истребителем чудовищ, то первым чудовищем, которое он постарается убить, стану я, а это значит, что потом придет черед других членов семьи, и Тартар в результате получит долгожданного союзника. Это не выход, Хирон». Хирон, как-то странно прищурившись, слушал Лукавого, время от времени косясь на спящих детей. «Это мудро, Гермий. Ты взрослеешь, не ухмыляйся, я имею в виду не число прожитых лет. Но только ли поэтому ты не хочешь убивать Алкида или обоих? Попробуй снова опьянеть и трезвый понять себя пьяного. Попробуй, Гермий, почему ты хочешь, чтобы они жили?» Гермий долго не отвечал, и взгляд Лукавого в эти минуты был расплывчатым и сосредоточенным одновременно. Словно он и впрямь пытался всмотреться в глубины своего существа, в личный внутренний Тартар, в чьи медные стены сейчас, словно руки гекатанхейров, били слова Хирона. «Я действительно плохой бог», — медленно проговорил наконец Гермий, глядя в лицо Хирону и на сей раз не отводя глаз. «Просто я слишком привязался к этим мальчишкам. Частица меня уже вложена в них, и мне жалко эту частицу, Хирон, потому что это тоже я. Да, я понимаю, что они все равно умрут. Не сейчас, так через 40, 50, 70 лет. Для них это жизнь, для нас мгновение, и все равно я не могу их убить просто потому, что не могу. Семья семьей, но... Хотя по мне лучше семья, чем павшие, я не стану убивать этих двоих даже ради семьи. И пусть я плохой бог, я такой, какой я есть, и другим уже не буду. Вот теперь ты сказал, а я услышал правду. Удовлетворенно кивнул кентавр. Ты вправду стоял на распутье, Гермий. Сверкающий Олимп, темные глубины Аида... И срединный мир, не знающий небесного всемогущества и подземного спокойствия. мир ежедневного, ежеминутного выбора. Мир живущих в нем, таких как я, Дионис, Пан, Амфитрион, Кастор, Алкмена, вот эти дети, старый Селен. Все мы, сделавшие свой выбор, равны. Как бы мы ни назывались и на скольких ногах бы мы ни ходили, на двух или на четырех. Сказав, я привязался к ним, ты выбрал Гермий. И я очень надеюсь, что ты не ошибся. Теперь ты вправе приходить ко мне на Пелион, не дожидаясь приглашения или разрешения, хоть с детьми, хоть без, просто так, как приходит в дом друга. Пелион не место для семейных игр, но для друзей он всегда открыт. Гермий слушал кентавра, улыбаясь растерянно и чуть-чуть смущенно. И еще, после паузы добавил Хирон. Дети детьми, но хорошо было бы, если бы ты поближе познакомился с их отцом. — С которым? — Гермий кивнул на близнецов, заворочившихся во сне. — С которым отцом-то? Хирон не принял шутки, если, конечно, лукавый шутил. — С их отцом, — подчеркнуто повторил он. — Я полагаю, что так ты сможешь лучше понять детей, и не только детей. Потому что прадед этих близняшек Персей стал героем не тогда, когда ты по приказу Зевса подарил ему меч и повел к граям-старухам. Просто он увидел вот таких каменных мальчишек на улицах Серифа и Аргоса и понял, что Медуза больше не должна жить. Гермий неожиданно протянул руку и легко коснулся конского крупа Хирона. — Скажи, Кранит, — спросил лукавый. — Ты действительно считаешь, что сегодня я что-то выбрал? Хорошо бы, если так. Он выпрямился, подошел к наполовину опустевшей бодье и принялся брызгать водой себе в лицо. Сандалии Гермия, до того прятавшиеся за бодьей, выпорхнули из укрытия и опустились у ног хозяина.